Глава 9. Исцеление медицинских доктрин. Хотя резкие повороты доктрин, описанные в нашей предыдущей главе, могут негативно влиять на духовное или эмоциональное состояние некоторых свидетелей Иеговы, кто пережил изменения и был сбитыми с толку, иные изменения в учениях Сторожевой башни повлекли за собой тяжелые физические недуги и даже смерть. Ярким примером, конечно же, является отказ от переливания крови, введенный в качестве обязательного с середины 40-х годов и ставший с тех пор визитной карточкой свидетелей Иеговы. Но прежде чем исследовать это учение, было бы хорошо оглянуться назад и рассмотреть более ранние заявления секты по медицинским вопросам. Еще в 1913 году в выпуске «Сторожевой башни» от 1 июля на странице 200 было помещено следующее объявление. Представлена здесь фотокопия, страница 5268 из переплетенного тома переиздания 1920 года. «Исцеление рака кожи». Недавно мы узнали об очень эффективном и простом лекарстве от рака, который проявляет себя на поверхности тела. Нам сообщили, что врач, испытав это лекарство, заплатил $1000 за информацию и что он учредил онкологическую больницу, где проводится успешная работа. Рецепт мы получили бесплатно и готовы сообщить его состав, но только тем, кто страдает от рака кожи и кто напишет нам напрямую с указанием подробностей. Плата не взимается, но в целях защиты пострадавших мы требуем дать обещание, что они не будут продавать состав другим лицам, не будут получать платы за его использование и никому не передадут его. Всякий, о ком известно, что он страдает, может быть проинформирован об условиях получения через нас рецепта. К сожалению, у нас нет документальных подтверждений того, в чем именно состояло это так называемое лечение, или как много читателей обратилось за ним, но, озираясь из 21 века в прошлое, становится ясно, что в 1913 году настоящего лекарства от рака общество Сторожевой башни человечеству так и не предоставила. 18 лет спустя в статье из журнала «Общество Золотой век», позднее переименованного в «Утешение», а сегодня известного под названием «Пробудитесь», звучало заявление: «Прививки есть прямое нарушение Вечного Завета, который Бог заключил с Ноем после потопа». 4 февраля 1931 года. Страница 293. Начиная с этого времени, последователи упорно избегали прививок. Пожилая свидетельница Иеговы поведала об известных ей случаях, когда для оформления детей в школу родителям требовалась справка об их вакцинации. Ребенка вели к врачу-свидетелю или другому, согласному на сотрудничество медицинскому специалисту, и он с помощью кислоты прижигал на руке ребенка след от прививки. Если возникала необходимость более веского подтверждения, то в дополнение к клейму также выписывались поддельные справки. После того, как в течение 20 лет учение преподносилось как Божий закон, в начале 50-х годов общество Сторожевой башни без лишнего шума отказалось от него. С тех пор дети свидетелей Иеговы могли свободно вакцинироваться. На самом деле любой свидетель, который сегодня представит руководству школы поддельные справки о вакцинации своих детей, рискует получить взыскание от правового комитета собрания. В 1967 году на свет появилась еще одна медицинская доктрина, когда журнал «Сторожевая башня» запретил пересадку органов, назвав это людоедством. «Те, кто подвергается таким операциям, живут за счет плоти другого человека. Это является людоедством. Позволив человеку есть мясо животных, Бог Иегова, однако, не разрешил людям пытаться продлить свою жизнь каннибализмом путем принятия плоти человеческого тела, пережевывая ее или пересаживая от других в виде целых органов или частей тела. Сторожевая башня за 15 ноября 1967 года, страница 702. Напоминая о том, в журнале «Пробудитесь» от 8 июня 1968 года говорилось: «Есть те, кто, как и христиане, свидетели Иеговы, считает любую пересадку органов между людьми каннибализмом». Страница 21. С той поры свидетели Иеговы, которым для сохранения зрения требовалась пересадка роговицы, приходилось отказываться от операции. Бывший старейшина из Англии однажды написал мне, что он отказался от должности после того, как, повинуясь этому приказу, в его собрании ослепла женщина. Точно так же и те, кто для сохранения жизни нуждался в пересадке почек, также отказывались от этой жизнеспасающей операции. Но вся нелепость ситуации стала очевидна, когда в 80-м году общество сторожевой башни вновь дало задний ход и отменила запрет на пересадку органов. Теперь свидетели Иеговы, предпринявшие пересадку почки или роговицы, не наказывались за это лишением общения. Напротив, в сторожевой башне говорилось: «Здесь нет библейского наказа, запрещающего пересаживать ткань другого человека. Это вопрос личного выбора». Галатам 6.5. Правовой комитет собрания не станет применять дисциплинарных мер, если кто-то соглашается на пересадку органов. 15 марта 1980 года, страница 31. Не было принесено никаких извинений тем, кто потерял свое зрение, свое здоровье или свою жизнь, следуя прежним распоряжениям организации между 67-м и 80-м годами. Запрет на переливание крови вступил в силу в середине 1940-х и существует по сей день. Основываясь на своеобразной интерпретации обществом сторожевой башни еврейского закона о питании, запрещалось есть кровь. Организация не позволяет свидетелям соглашаться на переливание крови, даже если жизнь находится под угрозой. Интересно, что в книге Левит 3.17 древнему народу Израиля повелевается: «Никакого тука и никакой крови не ешьте». Как правило, общество игнорирует упоминание о жире, туке, позволяя своим последователям есть жир, если они того пожелают. Но упоминание «не есть крови» расширяется до масштабов медицинского переливания. Практически никто, кроме них, не додумывался до такого. Даже ортодоксальные иудеи, кому изначально давался этот закон, и кто со всей тщательностью выливал кровь из своей кошерной пищи, согласятся на переливание. Обсуждая это с вашим близким, свидетелем Иеговы, вы могли бы сказать примерно так: «Конечно, в этом вопросе каждый должен следовать своей совести. Но учитывая 20-летний запрет на вакцинацию, которому впоследствии сами же дали задний ход, а позднее 13-летний запрет на пересадку органов, прежде чем опять изменить интерпретацию, можно только догадываться, сколько должно пройти времени, прежде чем общество переосмыслит библейские стихи, используемые сегодня для запрета на переливание крови. Помня о тех, кто пострадал или умер вследствие невозможности осуществить вакцинацию или пересадку органов. И все ради того, чтобы увидеть, как позднее от этих учений откажутся. Было бы рискованно доверять свою жизнь действующей интерпретации сторожевой башни на переливание крови». Обсуждая представленные здесь документы, вы можете использовать тактичные вопросы, чтобы помочь вашему близкому, свидетелю Иеговы, прийти к еще более значимому выводу. Организация, меняющая доктрины в ущерб физическому здоровью, вряд ли может содействовать здоровью духовному. Однако не заканчивайте ваше обсуждение вопросом, согласны ли он или она отныне переливать кровь. Это значило бы форсировать события. Необходимо какое-то время, чтобы вся эта информация усвоилась и материал был бы индивидуально переосмыслен. Помните также, что ваша цель не в том, чтобы изменить его или ее взгляд на переливание крови. Это бы не позволило, как говорится, увидеть лес за деревьями. Целью документации и обсуждений, изложенных в каждой из этих глав, является сама организация сторожевой башни. Доказать, что она не та, за кого себя выдает. Ее долгая история введения последователей в заблуждение в области медицинского лечения является еще одним доказательством, подтверждающим такой вывод.